Изабо. Улица Святого Антония пестрела знаменами. Лазурью с золотом – цветами Франции и красным с золотым – цветами Испании. Въезд во дворец де Турнель украшали триумфальные арки. Под палящим солнцем звучали трубы, объявляя о состязающихся. Изабо направилась к Кладине на трибуны, Флоримон держался следом. «Куда же вы подевались, дорогая?» — спросила баронесса де Рец, многозначительно переглянувшись с юношей. «Я осматривала», — начала Изабо. «Вы ушли с герцогом Амальским, а вернулись с Флоримоном. Должна ли я что-то заключить из этого?» «Ничего, прошу вас». Явился явно взбешенный герцог Амальский. Он схватил Флоримона за плечо и оттащил в сторону, горячо броня. «Интересно, за что он его отчитывает?» — сказала Кладина. «Мне тоже», — притворилась прекрасно знавшая причину Изабо. Мужчины посмотрели в ее сторону. Она раскрыла веер и стала с невинным видом обмахиваться. Рядом с изысканным герцогом Флоримон, казалось, был вырежен как селезень с птичьего двора, хотя оба были приятной наружности. «Чудесно!» — шепнула ей на ухо Кладина. «Взгляните, как едят вас глазами эти самцы. У вас теперь широкий выбор». Изабо почувствовала, как грудь у нее раздается от удовольствия быть желанной. Она припомнила сладкие речи герцога Амальского и вспышку ревности Флоримона. «Видно, они очень проницательные люди, поскольку угадали в ней прекрасную душу. Если они вдруг подерутся из-за нее, она не будет против». «Я отдам предпочтение вон тому», — сказала она. Кладина воззрилась на нее, как львица. «Герцог Амальский? Несчастная! На что вы себя обрекаете?» «Отчего же нет? Вы надеетесь вступить в законный брак или нет?» «Конечно, самым красивым, доблестным, богатым и женат!» — обрубила Кладина. «Вы окажетесь под матрасом у герцога и герцогини Амальских, откуда тот господин будет извлекать вас, когда ему вздумается поразвлечься». «Герцог Амальский женат?» «Да, дорогая, но это не мешает ему согревать и чужие постели, как и всем придворным кавалерам». Изабо закипела от гнева. Она-то чуть не поддалась на его обещание. Ей захотелось взять большой серп, какой был у них дома, отрезать ему срамные части и насадить их на пику. Какой гнусный человек! Будь она мужчина, она вызвала бы его на дуэль и насадила на меч с тем же наслаждением, с каким он намеревался насадить ее на свой. Счастье, что Флоримон вмешался. «Что ж, я покажу этому герцогу Амальскому, что я о нем думаю». Подбирая волочащиеся юбки, Изабо решительно подошла к бронящимся мужчинам. Герцог Амальский улыбнулся ей со всей обворожительностью. «Ах, моя милая, я отчитывала этого хулигана за то, что он забрал меня у вас. Сударыня, я должен заметить, замолчите, Флоримон», — приказала Изабо. Затем она с чувством отхлестала герцога Амальского по обеим щекам, взяла Флоримона под руку и увела его прочь подаваться и зрителей.